«Ты сегодня отлично поработал», – похвалил Аркадий наемника. «Вот тебе 50 рублей, считай, что это премия». «А что это такое?» – не понял его Пахом, выпучивший глаза от изумления. «Если надо отработать, я завсегда, только скажи. Благодарствую от всего сердца». «Нет», – покачал головой Аркадий. «Премия – это награда за беспримерный труд. Не надо ее отрабатывать, ведь ты ее уже отработал. Без тебя нам бы пришлось тяжелее. По сравнению с их сегодняшним барышом, 50 рублей – не деньги, но эта щедрость Аркадия вызвала прищуренный взгляд у Марфы. Серебряные монеты перешли в руки Пахому, который их тут же спрятал в тряпицу, которую сунул за пазуху. «Можешь возвращаться к семье», – отпустил его Аркадий. «Завтра на рассвете приходи, будем заготавливать ингредиенты». «Благодарствую», – в пояс поклонился Пахом. «Буду с первым лучом света». Когда дверь за наемником была заперта, развернувшийся Аркадий наткнулся на Марфу, стоящую уперев руки в пояс. «Деньги давай считать», – потребовала она. «Эх, давай», – вздохнул Аркадий. «Насчитали 1113 рублей. Медью и серебром это занимало 4 фанерных коробки». «Ох», – стерла Марфа со лба проступивший пот. Аркадий, совершенно обессиленный после сегодняшнего, разделся и завалился в кровать. Его голова еще летела на пуховую подушку, а он уже уснул. «Ну что, готовы?» Аркадий запер дверь лаборатории и взялся за рукояти тележки. Марфа и Пахом синхронно кивнули. По последнему было видно, что настроение у него вчера было хорошее, поэтому на шее и щеках его были следы горячих поцелуев. Видимо, повышение социального статуса, а 50 рублей для портового рабочего, это оно и есть, повысило ему либидо, и жена его вчера так и не поспала. Впрочем, как и сам Пахом, жена довольная сегодня весь день ходить будет. «Да», усмехнулся Аркадий. «А», усталый Пахом не сразу понял. «А, хе-хе, да, идем», толкнул Аркадий тележку. «Сегодня воскресенье, ожидаю очень живую торговлю». Они пересекли татарский мост и направились к Кремлю. Утро раннее, людей почти нет. Встречаются болезненные горожане, умудрившиеся вчера попьянствовать, понуро бредущие домой. «Ой-ой», увидел Аркадий свою будку. Точнее, будки, как таковой, больше не было. Кто-то поджег ее и спалил дотла. Вокруг еще были лужицы невысохшей воды, а также сметенный поближе к остаткам будки пепел. «Вот, мать!» Немиров стиснул зубы. «Что ж теперь делать-то?» запричитала Марфа. «Снять штаны и бегать», пробурчал Аркадий. «Ладно, ничего не поделаешь». Они подошли поближе и рассмотрели то, что осталось. Но не осталось ничего, все сгорело. Ледники сгорели, сгорела посуда, сгорел сифон. «А это?» – забеспокоился Пахом. Но Аркадий прервал его жестом и посмотрел на приближающегося городового. «Нехорошо получилось», – произнес тот, обращаясь к Аркадию. «Пожарная безопасность – это основа любого доходного дела. Всем понятно, что это поджог», – усмехнулся Немиров. «Внутри не было никаких источников огня. Разбираться никто не будет», – развел руками городовой. «Надо было соглашаться, когда тебе предложили миром разойтись. Одно мне непонятно», – произнес Аркадий задумчиво. «Может, раз ты вхож в это дело, объяснишь мне, если смогу», – пожал плечами городовой. «Почему так долго?» – спросил Аркадий. «Почему не на второй день, не на третий? Я не верю, что они все там скорбные умом и так долго соображали». «Градоправитель», – ответил городовой, после чего полез в карман кителя. «Просили передать тебе». Он бросил Аркадию полтинник, а тот его поймал. Серебряная монета номиналом в 50 копеек имела такой же профиль Николая II на аверсе, как и полноценный серебряный рубль. Градоправитель, Немиров предположил, что лимонадники забоялись лезть к нему, потому что буквально на второй день коктейльную посетил градоправитель со свитой. Это создало ложное ощущение наличия у Марфы крыши на самом верху, что позволило строить всякие теории, почему ее нельзя трогать. Но вот время прошло и оказалось, что над коктейльной никто не стоит, градоправитель вообще не при делах, поэтому ее было можно и нужно трогать. И символическая цена, предложенная в качестве выкупа, это издевательство, впрочем, как и полрубля, что передал сейчас городовой. «Так или иначе, но мы получили от отказа продажи гораздо больше», – подумал Аркадий. «Но накопленной суммы все еще недостаточно, чтобы приступать к следующей фазе плана». Это расстраивало. Впрочем, заниматься возрождением коктейльной будки он не собирался. Дальше будет только хуже, даже если он будет охранять будку каждую ночь, даже если он наймет охрану. Этот картель не успокоится и может решиться на его физическое устранение. Воевать против картеля лимонадников? Да зачем? Это ведь придется начинать нечестную конкуренцию, выбивать их будки одну за другой, а когда эскалация достигнет предела, убивать. А тут и лето закончилось. Но деньги для Немирова – это не самоцель, он никогда не забывал этого. Они нужны для выполнения конкретной задачи, и сейчас их недостаточно. Нужно какое-то новое решение. Решение есть. И вы предлагаете мне купить у вас эти рецепты по 200 рублей за каждый? Переспросил Гарольд Арон Пальмерстон. Именно так, ответил Аркадий. Можете здесь открывать свой бизнес, можете где-то еще, мне уже без разницы. Но не советовал бы открывать что-то в Астрахани. У меня, как вы знаете, был негативный опыт. Этот англичанин выпил суммарно не менее 30 стаканов Кока-Колы и не менее 7 стаканов американской мечты. Ему продукция коктейльной будки, судя по всему, пришлась по вкусу. А какие гарантии, что меня ждет успех в Британии? Спросил Пальмерстон. Это бизнес, Аркадий развел руками. Никто не даст вам никаких гарантий. Но вы видели, что происходило в Астрахани. Люди всегда будут хотеть сахар, дайте им его. Он-то знал, что люди везде одинаковые и мотивы ими движут, в целом одни и те же, но сейчас это не очень популярная теория. Как я смогу научиться этим рецептам? Почти принял положительное решение Гарольд. Мистер Пальмерстон, Аркадий заулыбался, я научу вас лично. Уже к полудню они засели в лаборатории, аренду которой Аркадий не собирался продлевать, и осваивали подробную рецептуру коктейлей. Важнейший момент – чистота, наставлял Аркадий Пальмерстона. Каждый этап приготовления должен выполняться чистыми руками, в чистой посуде, с чистыми ингредиентами. Если вы, конечно, не хотите, чтобы в городе возникла вспышка кишечных болезней, шоколад обязательно именно этой марки, уточнил англичанин, трущий на терке шоколад фирмы Г. Лангрин. Не обязательно, покачал головой Аркадий. Экспериментируйте, мистер Пальмерстон. Испытывайте разные шоколады, чтобы создавать уникальные коктейли. Я бы рекомендовал проверить швейцарский шоколад, но это сугубо на ваше усмотрение. А теперь сравним эталон с вашим детищем. Отвернитесь. Немиров поменял два коктейля местами несколько раз. Англичанин попробовал оба коктейля. Хм, хмыкнул он, прислушиваясь к ощущениям. Думаю, вот этот, мой. Он указал на коктейль, приготовленный Аркадием. Увы, вздохнул тот, это мой коктейль. Теперь попробуйте воспроизвести коктейль несколько раз, чтобы закрепить выученное. В кафе чайной почти никого не было, сказывалось утреннее время. Ближе к 10 часам все столы будут заняты. Так вы решили уезжать в Англию? Поинтересовался Аркадий, отпивая кофе арабика из чашки. Завтра выезжаю в Москву, кивнул англичанин. Оттуда в Петербург, а уже оттуда в Британию. Последний совет, мистер Пальмерстон, произнес Немиров. Дайте коктейлям уникальные имена, а Кока-Колу не называйте так ни в коем случае. Американцы очень чувствительны к ущемлению авторских прав, поэтому могут возникнуть проблемы. Понимаю, согласился Гарольд. Это, к счастью, самая легкая часть. Что ж, рад был знакомству, улыбнулся Аркадий, вставая из-за стола. Последний вопрос, произнес Пальмерстон. Откуда вы так неплохо знаете английский? У меня были хорошие учителя, улыбнулся Аркадий и протянул ему руку. Прощайте, прощайте, ответил на рукопожатие англичанин. Вероятно, они больше никогда не увидятся. Глава 8. В черных тонах. Теперь какие-то деньги у Аркадия есть. Пальмерстон купил 10 рецептов, не рискнув брать теоретические рецепты, которые невозможно воспроизвести без ингредиентов, которые отсутствуют в Астрахани, но точно есть в Англии. 2000 рублей золотом – это сумма, ради которой кто-то может вырезать не просто всю съемную комнату, а целый доходный дом. Вот, принес, Немиров поставил на стол перед Марфой связку различных тканей. Он чувствовал ответственность перед вдовой, ему до сих пор решительно непонятно, как бы сложилась его жизнь без нее. Она, пусть и из корыстных побуждений, пустила его к себе в дом, кормила своими запасами, потом согласилась поехать с ним в город, что без нее было бы возможно только нелегально, он чувствовал себя обязанным ей. Именно поэтому он решил помочь ей получить устойчивый источник доходов. Марфа Кирилловна славилась своим шитьем на все окрестности Федоровки, и это, в глазах Немирова, выглядело очень перспективно. Аркадий купил ей довольно-таки дорогой набор для шитья, а теперь принес отрезы дорогой ткани. Платки и косынки нужны и в городах, и в селах общества, несмотря на то, что уже вроде как 11 лет 20 век, очень патриархальное, поэтому женщины, особенно замужние, с непокрытой головой считаются неблагонадежными. Должно быть, в Санкт-Петербурге и в Москве уже сильно влияние западной моды, но не в Астрахани. В Астрахани все очень по-патриархальному, и женщин с распущенными волосами Аркадий видел прямо очень редко, и в основном это были проститутки в трущобах. Хотя есть закон, запрещающий проституткам одеваться как добропорядочные женщины, чтобы никто случайно не перепутал, а также носить платки регламентированного цвета, чтобы было видно издалека. «И что?» – спросила она. «Шей», – ответил он. «Да что я выручу с того?» – спросила она. «Не все коту масленица», – развел руками Аркадий. «Полезем в дело лимонадников еще раз, просто красным петухом не отделаемся. Тебе надо на что-то жить, поэтому шей». «Шей так, как никогда. На татарском базаре однозначно будет спрос, платки нужны всегда и еще долго будут нужны». Марфу перспектива зарабатывать жалкие копейки не прельщала, ведь она уже попробовала вкус больших денег. Аркадий переживал нечто подобное в прошлой жизни, когда на него уже трудилась бригада мусорщиков, малые захоронения мусора его уже не интересовали, а ведь надо было пылесосить все, не понимал он этого. И он начал пылесосить, когда 2 месяца сработал в убыток и вынужден был срезать накопленный жирок. Вот тогда-то он и начал соображать. Быстро поднял контакты и начал перекупать мелкие захоронения, а потом, когда фирма стала достаточно большой, перепрофилировал ее на переработку, вот где были зарыты настоящие бабки. Во время золотой лихорадки на Аляске старатели находили очень много золота, но единственные, кто возвращался оттуда богатым, были продавцы старательского снаряжения и виски, подумал Аркадий. Тогда он просто скупал у мелких бригад мусорщиков блоки старых батарей и извлекал из них кобальт, никель, литий и все, что в них было ценного. Очищенный продукт стоил гораздо дороже, поэтому дела быстро пошли в гору. «Россия, родина батарей», — улыбнулся он своей мысли. «Ох, какие же были времена, можно же в Петербург поехать». Нашлась Марфа. «Можно», — не стал спорить Немиров. «Только вот там нас точно убьют». «Почему?» — не поняла бывшая крестьянка, только-только знакомящаяся с городом. «Потому, что лимонадники там зарабатывают гораздо больше, ибо столичный люд сильно богаче», — ответил Аркадий. «И если бы мы устроили что-то такое в Петербурге, уважаемые люди бы потеряли тысячи и тысячи рублей, а мы бы их заработали. Такое нам бы никто не простил, и мы бы не отделались сожженной будкой. Может, там иначе, нежели тут», — не желала признавать несостоятельность идеи Марфа. «Думаешь, у тамошних людей нет интереса, чтобы никто не лез в их огород?» — усмехнулся Немиров. «Вижу по глазам, что ты внутренне согласна, что я прав. Нечего нам в Петербурге делать. Деньги теперь есть, а это значит, что пришла пора к реализации его изначальной задумки». Сколько времени он потратил на подготовку? Аркадий, одетый в приличную одежду, вошел в заведение кондитерское «Иним», идентифицирующее себя как кондитерское, но являющееся полноценным кафе. Он сел за определенный столик и развернул газету. Заказав себе шоколадные конфеты и чашку кофе, Немиров стал читать астраханские ведомости и ждать. Пишут, что в начале апреля китайский император Пуи объявил себя верховным главнокомандующим, а также назначил регентом своего отца. Это было интересно, ведь в Китае точно будет неспокойно вплоть до середины 50-х. В Мексике продолжает лютовать революция. Либералы у власти, но единства среди них нет. 7 апреля Франсиско Мадеро, Панчо Вилья и Паскуэль Ороско повели около 2500 повстанцев на Сьюдад Хуарес, город может быть взят. Автор статьи проявляет обеспокоенность и верноподданнически клеймит проклятых революционеров разрушителями устоев. «Панчо Вилья», — задумался Аркадий. «Мне кажется, я слышал где-то это имя. В САСШ 8 апреля перевернулся пароход «Иракес», 20 человек погибли. Сенат Франции проголосовал за резолюцию по отмене территориальных ограничений на шампанское. Теперь все вина, произведенные вне департамента Марна и идентифицирующие себя шампанским, официально перестают считаться игристыми винами. 213 голосов за, 62 против. Бунт виноделов департамента Марны длился неделю и уже утих, но это стоило 1000 галлонов вылитого шампанского. Так вот, когда это началось, подумал Аркадий. Мексиканские повстанцы разгромили правительственные войска при Агуа-Приета, что случилось 13 апреля. Шальными пулями убиты 2 американца, жившие в городе Дуглас, расположенном неподалеку. 17 апреля Washington Post сообщил, что в США изобретен новый механизм, позволяющий заводить автомобиль изнутри. «Они что, стартер изобрели?» – удивился Аркадий. Больше значимых иностранных новостей в газете не было, а остальные статьи сообщали о всякой ерунде, о выставках художников, о новой моде в Париже, а также о малозначимых городских событиях. Газета за апрель. Аркадий решил быть в курсе событий недавнего прошлого и самого актуального настоящего. Следующей газетой стало «Петербургское новое время», привезли свежак, то есть тираж 5-суточной давности. 11 мая этого года в САЗЖ затонул пароход «Мерида», вследствие столкновения с другим судном, адмиралом Фаррагутом. Экипаж и пассажиры спасены, но на «Мериде» везли серебра и ценности на 2 миллиона долларов САЗЖ. Все это сейчас находится на дне у мыса Кейп-Чарльз, что в Вирджинии. 15 мая Верховный суд США оставил в силе решение о признании Standard Oil монополистом, захватившим весь нефтяной рынок, а также предписал разделить этого гиганта на 38 конкурирующих компаний. Дали Джону Рокфеллеру на это лишь полгода, поэтому ему следует поторопиться. Российские новости обсуждали случившийся в марте 1911 года министерский кризис, в ходе которого Столыпин попросил отставки, но Николай II отказался ее принимать. Аркадий знал, что министерский кризис был вызван поданной в Государственный совет реформой местного самоуправления. Столыпин хотел ввести земство в западных губерниях Российской империи, что вызвало у министров обоснованное опасение, что эта реформа может возбудить на местах сепаратистские настроения и нарушить стабильность державы. «Довольно-таки прогрессивно», – подумал Аркадий. «Только вот если знать, что произойдет в ближайшие пару десятков лет, то правильно, что реформу завернули». В этот момент в кондитерскую вошли трое мужчин, хотя Немиров ожидал только одного. Ему нужен был Александр Яковлевич Шварц, директор реального училища города Астрахань. Гимназии – это нереально, там латынь, там греческий, там философия, а Аркадию нужен аттестат, чтобы иметь возможность поступить в юнкерское училище. Реальное училище дает аттестат за 6 классов, что вполне возможно сдать экстерном, надо будет нанять репетиторов и за 3-4 месяца подтянуть знания до нынешнего уровня. Теперь Аркадий делал вид, что внимательно читает газету, а на самом деле слушал, о чем беседуют достопочтенные господа. Сначала они заказали обед, что прозвучало как нам, как обычно. Гришку Евстахиева арестовали, пробурчал неизвестный Аркадию собеседник директора, когда официант ушел. Аркадий едва расслышал это, потому что говорил он тихо. «Да ты что?» – испугался Александр Яковлевич. «А за что?» – собеседник склонился к столу и рассказал еще тише. «Спутался с этими», – неодобрительно произнес третий собеседник. «Всегда чувствовал, что он из неблагонадежных. Господа, давайте лучше обсудим что-то менее провокационное», – предложил Шварц. «Например, грядущие новации, что ждут нашу систему образования». Идея показалась им отличной, поэтому они начали обсуждать квоты, правки в программы гимназий, но, тем не менее, все же коснулись вопроса их общего знакомого, которого арестовали за связь с чем-то или кем-то. Возможно, это был их однокашник, который спутался с революционерами и за это попал под каток государственной машины политических репрессий. Немиров уже знал, что Столыпин с 1905 года ведет жесткую политику подавления революционных настроений, что проявило себя в виде военно-полевых судов, которые, формально, действуют до сих пор, но уже в виде военно-окружных судов 12, а военно-полевых и военно-окружных судах, военно-полевые суды возникли 19 августа, 1 сентября по Григорианскому календарю, 1906 года, по инициативе Петра Столыпина, того самого, который эффективный менеджер, спаситель Отечества и все дела, по версии хрустобулочников. Потребность в них у него возникла в связи с революцией 1905 года и возросшим революционным террором. Приговоры выносились в случае очевидности преступления, например, если подозреваемого застигли в момент совершения преступления, на месте преступления или во время подготовки к нему, бомбы там мастерил, оружие собирал и так далее. Судебное заседание проводилось очень интересно. Судья брал на себя полномочия прокурора, а обвиняемый защищал себя сам. Заседание проводилось закрыто, без свидетелей, приговор должен был выноситься не позже, чем через 48 часов, а казнь в течение 24 часов с момента вынесения приговора. Приговоренные имели право подавать прошение о помиловании, но военное министерство решило, что это слишком роскошно для этих очевидных преступников, поэтому прошение было приказано оставлять без продвижения, быстро и надежно. Всего военно-полевые суды казнили 683 человека. И вот тут могут раздаться хрустобулочные вопли, дескать, всего лишь 683 человека казнили без полноценного суда и какого-либо следствия. Но дальше-то мы поговорим о военно-окружных судах, куда начали передавать дела после прекращения функционирования судов военно-полевых. Вот эти вот суды приговорили к смерти 5735 человек, из которых казнено было 3741 человек, но они были более склонны отправлять на каторжные работы, куда отправилось около 66000 человек. Эта практика бы и дальше продолжалась, с эскалацией политических репрессий, но обер-вешателя прикончили в начале сентября 1911 года, после чего все это безобразие как-то поутихло. Вероятно, все это происходило под бдительным контролем Столыпина, а когда бдительный контроль исчез, все само собой прекратилось, так как реальной мотивации всем этим заниматься у военно-окружных судов, по сути, не было. Машина репрессий склонна к эскалации, это нам известно из исторического опыта. Французские революционеры, принесшие человечеству прогресс и надежду на будущее, начали с публичных казней разного рода благородий, а закончили адскими колоннами и наидами, это когда людей сажают на цепи в барже, выводят баржу подальше в реку или озеро, после чего затапливают, а потом баржу вытаскивают тросом. Китайские националисты начали с арестов, а закончили шанхайской резней 1927 года. Большевики начали не особо масштабную борьбу с контрреволюцией, а закончили масштабнейшими чистками. Белое движение тоже начало сравнительно безобидно, а вылилось это в полноценный белый террор с Соловками, которые практически эталонный концлагерь. Нацисты тоже начинали с выражения острой неприязни к евреям, а в итоге им в голову пришло окончательное решение еврейского вопроса. Американцы со своим маккартизмом тоже не ожидали, что преследование коммунистов превратится в охоту на ведьм и ломку судеб многих тысяч людей. Репрессии – это игрушка дьявола, их легко начать, но очень трудно остановить. У Столыпина намечалась явная тенденция к эскалации репрессий, но, к счастью, он не смог продолжать. Уважаемые господа сытно поели не совсем здоровой пищи, попили арабику, после чего засобирались обратно на работу. Но у Шварца планы должны быть другие, у него в этот день обычно шахматы с приятелем, директором Астраханской женской гимназии, Максимом Ивановичем Филатовым. Шахматный клуб состоит при городской библиотеке, где есть небольшое помещение, где собираются все настольные стратегии тактики Астрахани. Когда Шварц вышел из кондитерской, Аркадий выждал минуту и осторожно последовал за ним. Как и ожидалось, директор пошел в библиотеку. Слежки за собой он не ожидал, поэтому не посматривал по сторонам, что позволило Немирову без труда и незаметно последовать за ним. В шахматном клубе, как обычно, было мало людей, поэтому Аркадий занял свободную доску и начал практиковаться, вспоминая известные ему комбинации. Игрок в шахматы из него так себе, но играть он умел, а это нынче редкость. К тому же, у него была большая практика со слабыми игроками, на фронте, в периоды затишья, после выполнения всех предусмотренных уставом действий, офицеру практически нечего делать. Вот и убивал он свое время турнирами с другими офицерами, проводимыми в выходные дни. Это не сделало его великим шахматистом, он никогда не побеждал на подобных турнирах, но он стал очень опытным на дилетантском уровне. Шварц извлек из портфеля какую-то книгу и начал читать, чтобы скрасить себе ожидания своего главного шахматного оппонента. Но Филатов задерживался, что было неожиданно, ведь он всегда приходил без задержек, это был шанс. «Здравствуйте», — подошел Аркадий к директору реального училища. «Здравствуй, юноша», — отвлекся Александр Яковлевич. «Не против партии», — сразу предложил Немиров, сделав это намеренно самоуверенным тоном. Шварц осмотрел его с ног до головы. «В качестве разминки», — добавил Аркадий. Резон в этом был. Если окажется, что Немиров слаб, то это не займет много времени, а если окажется, что он хорош, то это будет, как минимум, интересно. Что ж, Александр Яковлевич переместил закладку на актуальную страницу и положил книгу на край стола. Этим он показывал, что уже считает Аркадия недостойным противником, даже книжку далеко убирать не надо. Шварц бросил монетку и ему выпала решка, он играет черными. Аркадий начал с Е2 на Е4, оппонент ответил Е7 на Е5, далее начинается поле для большого количества вариантов, и для Немирова, и для Шварца. Аркадий сумел разглядеть итальянскую партию, но не поддался ведению его по канонам дебюта, что слегка удивило Шварца. Он понял, что соперник не так прост. Дебют Немиров провел красиво, но в мидтышпиле все пошло наперекосяк. Он допустил серию болезненных ошибок, которые понял уже постфактум, что, несомненно, усугубит его положение в эндшпиле. Шварц тоже это понял, но по его лицу было видно, что впечатлен некоторыми оригинальными ходами Немирова. Часть провалов он сумел грамотно купировать. Это все его опыт, которого не ждешь от наглого и самоуверенного юнца, залупнувшегося на старшего. К мидтильшпилю прибыл директор Филатов, который поздоровался с ними и стал с интересом наблюдать за неожиданно напряженной партией между совершенно неравными оппонентами. Эндшпиль был закономерно паршивым для Аркадия, но он сопротивлялся, полагаясь больше на шахматную интуицию, нежели на какие-то заготовленные комбинации. Не было у него на этот этап никаких комбинаций. Обычно его партии с одноклассниками по уровню, к этому моменту, превращались в мясорубку интуиций, а не на какую-то изначально задуманную стратегию уничтожения. А вот у Шварца такая стратегия была, и он, планомерно и безошибочно, дожимал Немирова. Но Аркадий не сдавался, отступая и атакуя, чтобы победа не далась противнику малой ценой. Он не велся на очевидные попытки скормить ему дешевые фигуры для достижения стратегического превосходства, но решительно бил там, где не видел особого для себя ущерба. В конце концов, Немирову был поставлен шах и мат, но это точно было нелегко для Шварца, до самого последнего хода. «Потрясающее упорство», — оценил действия Аркадия директор Филатов. «Где ты учишься, юноша?» «Нигде, господин», — ответил Немиров. «Удивительно», — хмыкнул Филатов. «Это было интересно», — признал Александр Яковлевич Шварц. «Не ожидал. Я узнал сегодня много нового», — улыбнулся Аркадий. «Сегодняшний день точно сделал мою игру лучше». «Где ты научился так играть?» — спросил директор Шварц. «Ты хорошо ответил на мою итальянскую партию, видел что-то подобное у отца Никодима, а он очень опытный шахматист. К сожалению, не знаком с отцом Никодимом», — признал Аркадий. «А играть я научился сам, внимательно изучал шахматный сборник за 1909 год. Хм», — хмыкнул Шварц задумчиво. «Нет, для такой игры нужна очень большая практика». Немиров лишь пожал плечами. «Бывает же такое», — улыбнулся Филатов. «Что ж, я задержался, был незначительный инцидент между воспитанницами старших классов, но вот он я. Сыграем, Александр Яковлевич». Аркадий быстро расставил фигуры по исходным позициям, после чего уступил место Максиму Ивановичу. За начавшейся партией было просто интересно наблюдать. Белые были у Филатова, и он начал с королевского гамбита, а Шварц отказался его принимать. Дальше Аркадий разобрал классическое развитие этого острого и опасного дебюта. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака блокнот и начал записывать все ходы. Поединок длился 34 минуты и закончился ничьей. «Эх», — разочарованно вздохнул Максим Иванович. «Да уж», — поддержал его Александр Яковлевич. «Блестящая партия достойных соперников», — похвалил их Аркадий. «Это противостояние длится уже 2 года и счет, пока что, равен», — произнес Шварц. «Жаль, что в Астрахани слишком мало достойных противников». «Это не то слово, мало», — вздохнул Филатов. «Их практически нет. Увы, увы, но Астрахань я никогда не назову городом шахмат. Но вот этот юноша показал, что в нем что-то есть», — посмотрел Шварц на Немирова. «Откуда у тебя такой опыт?» «Я очень внимательно читал сборник и в уме прорабатывал партии», — ответил Аркадий. «И играл с теми, кто готов был сыграть». «Любопытно», — задумчиво пожевал губу Александр Яковлевич. «Возможно, мы видим перед собой неограненный алмаз», — предположил Максим Иванович. «Не перехваливайте его», — поморщился директор реального училища. «Похвалы в этом деле лишь вредят. Я увидел лишь крепкое знание азов и совершенный провал мидтильшпиля, что и привело его к фатальному эндшпилю. Но, да, потенциал есть». «Откуда ты, юноша?» «Родом я из Мамоновки», — ответил Аркадий. «Но потом переселился в Федоровку, а уже оттуда сюда». «Мамоновка», — удивился Филатов. «Никогда не слышал. Окружающие Астрахань деревни и села городских жителей интересуют мало, ведь там, как правило, нет ничего интересно. Впрочем, эта ситуация не изменилась даже в 2053 году. Многие городские понятия не имеют, какие деревни и где располагаются, пусть до них и десяток километров. «Нет ее уже», — вздохнул Аркадий с грустью. «Холера забрала. А семья твоя?» — поинтересовался Шварц. «Нет у меня семьи», — ответил Немиров. «Мамку и батьку, как и братьев с сестрами, холера забрала. Один я уцелел». «Это печально», — с сочувствием в голосе произнес Филатов. «А как же ты тут один?» «Марфа Кирилловна, родственница моя, в город решила перебираться, а я уже с ней», — ответил Аркадий. «И чем живете?» — спросил Александр Яковлевич. «Ужель не слышали о коктейлях Марфы?» — искренне удивился Аркадий. «Ах, точно», — произнес директор реального училища. «Значит, та самая Марфа, это твоя родственница?» Аркадий коротко кивнул. «Вот почему мне показалось знакомым твое лицо», — произнес Максим Иванович. «Я видел тебя в коктейльной будке, это ведь ты готовил все это?» «Марфа Кирилловна придумала коктейли, а я так, на подхвате был», — ответил Аркадий, отказываясь от авторства. «Научился». «Вот оно что», — покивал Александр Яковлевич. «Любопытных талантов молодой человек», — улыбнулся Максим Иванович. «Но коктейльная же, насколько мне известно, сгорела дотла», — «сгорела», — склонил голову Аркадий. «Говорят, за этим стоят люди из лимонадных будок», — проявил Шварц осведомленность. «Конкуренция», — хмыкнул Филатов. «Администрация давно уже должна была прижать этих вымогателей к ногтю», — неодобрительным тоном произнес Шварц. «Немыслимо сжигать чужую будку только потому, что кто-то хорошо зарабатывает. Ведь хорошо же зарабатывали, не знаю», — пожал плечами Аркадий. «Моя работа была коктейли готовить по рецепту. А ты знаешь рецепты этих коктейлей?» — заинтересовался Александр Яковлевич. «Мне Марфа Кирилловна велела никому не говорить, под страхом отказа в крови и еде», — покачал головой Аркадий. «Лучше с ней беседу вести, она принимает решение». «Разумеется, Марфа никаких решений не принимает, ведь даже англичанину Аркадий продавал рецепты по своей инициативе, тот уехал очень довольным заключенной сделкой. Марфа не при делах, но знать этого директорам не обязательно. Если и состоится их беседа с Марфой, то Марфа будет говорить заранее заготовленные ответы. Нет, нет, и еще раз нет». Аркадия слегка озадачивали какие-то телодвижения Марфы, которая пусть и вышивает платки, которые успешно продает в магазин готовой одежды, что на Смоленской улице, но точно что-то задумала. Возможно, у нее есть какой-то свой план по благоустройству собственного финансового состояния, но в детали она его не посвящает. От идеи разбогатеть и жить припеваючи она еще не отказалась, поэтому до сих пор платит пахому, который ходит по городу вместе с ней, рубль в день, как и раньше, но он теперь у нее как хвостик, и у них от Аркадия есть какие-то секреты. «Разумное решение», — похвалил Марфу Максим Иванович. «Как тебя зовут?» — спросил Александр Яковлевич. «Аркадий Петрович Немиров», — ответил Аркадий. «Рад знакомству». Он уже решил сменить свои ФИО, чтобы больше не отзываться на Алексея. Надоело уже, и он устал. От Алексея у него лишь какие-то отдаленные и малочисленные воспоминания, а сам он всегда был и будет Аркадием. Личность умиравшего мальчика была подавлена багажом, который приехал вместе с Аркадием. Возможно, Алексей бы пережил холеру, но он точно не пережил бы зиму, Марфа бы его к себе точно не взяла, впрочем, как и Александр Ваничкин. Возможно, Алексей бы мог рискнуть и перебраться в Федоровку, но и там его шансы на выживание были бы сомнительны. Если бы Аркадий не откормился за зиму на Марфиных харчах, не жить бы ему дальше. Александр Яковлевич Шварц, представился директор реального училища. Максим Иванович Филатов, представился директор женской гимназии. «Рад знакомству. Вот скажи мне, Аркадий», — заговорил Шварц, «а не позволит ли тебе уважаемая Марфа Кирилловна готовить на некоторых частных мероприятиях для ограниченного круга гостей за отдельную плату?» «Разумеется. Я обязательно у нее спрошу сегодня», — кивнул Аркадий. «А что за частные мероприятия? Ты мог слышать, что в городе есть салоны для благородных и уважаемых господ?» — сказал Шварц. «Я вхож в некоторые из них, и будет очень приятно, если в этих салонах будут подаваться изысканные коктейли, по которым уже начала ностальгировать астраханская общественность. Естественно, все будут знать, кто именно возродил коктейли и сделал их доступными исключительно для благородных и уважаемых господ. Я постараюсь убедить Марфу Кирилловну, что это дело правильное и нужное», — улыбнулся Аркадий. «Вот это деловой настрой», — сказал директор Филатов и довольно хохотнул. «Значит, ты хочешь шокировать публику в салоне мадам Бетанкур?» «Несомненно, это внесет определенное оживление», — усмехнулся Шварц. «Юноша, очень постарайся уговорить уважаемую Марфу Кирилловну, ведь это сулит для нее неплохую выгоду. Естественно, я рассчитываю на хорошие скидки, все напитки оплачивать мне. Это репутационное действие, поэтому брать деньги с уважаемых господ директору не с руки. Я буду очень убедительным, пообещал Аркадий. Это божественно, молодой человек, сообщила Немирову какая-то девица в роскошном красном платье моды 18 века. Благодарю за похвалу, поклонился ей он. Рад стараться. Еще один закат над Сан-Франциско, потребовала она. Пахом, ассистирующий ему в подсобке, расположенной за барным столом, начал крошить шоколад на здоровенной терке, что было слышно из-за приоткрытой двери. Аркадий быстро изготовил привычный коктейль, лидирующий у посетителей салона по спросу на коктейли. «Прошу, миледи», — вновь изобразил он поклон, протягивая коктейль. Одет он был сообразно обстановке. Сегодня в салоне тематическое событие, посвященное моде Российской империи времен Екатерины II, поэтому на нем яркий синий костюм пажа, сшитый по заказу мадам Бетанкур. Мимо прошел директор Филатов, обряженный в настоящие латные доспехи, но это тут не анахронизм, а калька с традиционного изображения различных герцогов и королей на картинах. Даже Петр I, хоть в бою никогда не надевал латы, неоднократно был запечатлен в доспехах. А еще это такая шутка, местные благородия любят пошутить и повеселиться. Кока-колу мне, потребовал севший за барную стойку губернатор Соколовский. Он изображал Меншикова, отличавшегося яркими цветами одежды и экстравагантными дизайнами. Аркадий быстро налил в стакан колы из бутылки, стоящей в ледяной ванне, находящейся под барной стойкой. «Уф!» – выдохнул губернатор, залпом выпив весь стакан. «Упаришься плясать в этом наряде!» Он слез со стула и пошел в соседний зал, танцевать дальше. Пахом принес покрошенный шоколад, разделенный на разовые дозы для коктейлей. «Кстати о дозах!» Посмотрел Аркадий вправо. Девушка, максимум, лет 18, тщательно раскрошила специальной палочкой таблетку кокаина, сложила из него дорожку и занюхала ее специальной трубочкой. У нее есть целый пенал юной кокаинщицы. Причем видно, что это не случайные отдельные атрибуты, а тематические ансамбли из приборов единого дизайна, упакованные в обитой кожей деревянный пенал. Тщательно потерев нос, девушка слезла со стойки и пошла дальше, дотанцовывать. Наступило временное затишье. «А чё это она там?» – тихо спросил выглянувший из подсобки Пахом, головой мотнув в сторону места, где сидела кокаинщица. «Дурью маются они», – пренебрежительно махнул рукой Аркадий. «А-а», – сделал вид, что понял, Пахом. «Под кокаином они могут танцевать еще долго, но нюхали тут не все, поэтому уставшие танцоры начали стягиваться в помещение с баром». Аркадий заработал руками, автоматически готовя заказываемые коктейли. Вечер еще далек от завершения, а уже видно, что директор Шварц очень дорого заплатит за этот его широкий жест. Кока-кола, как и ожидалось, лидировала. Шварц согласился платить по 30 копеек за стакан, но с условием, что если количество проданных порций превысит 50, то цена за все следующие стаканы снизится до 20 копеек. Уже превысила. Первый этап увеселительных мероприятий салона был сорван тем, что лица, одетые как аристократы 18 века, дружно хлестали кока-колу и наслаждались молочными коктейлями. Это явление вызвало недовольство мадам Бетанкур, которая, естественно, никакая не мадам Бетанкур, а Анна Николаевна Буракова, дочь купца второй гильдии, Петра Елисеевича Буракова, крупного оптовика Лиса. Вот это тот самый человек, который крутит сотнями тысяч, по нему не видно. Директор Шварц извинился перед ней, обряженный как некая фаворитка ее императорского величества, а она извинения приняла, поэтому заминка была сглажена. В бар прибывало все больше людей, что создавало все больше заказов. «Мне оздоровительный», — села за стол сама мадам Бетанкур. «Сию секундус», — ответил Аркадий. Огуречный коктейль был приготовлен и поставлен перед организаторшей, которая, перед употреблением, отчаянно затерла свой красный нос. «Мы там от холеры дохнем, в голодные годы кишки на позвоночник наматываем», — появилась у Аркадия назойливая мысль. «Детей зимой хороним, весной горбы гнем на поле». Он попытался отогнать эту мысль, но она никак не желала уходить. «Чтобы эти круглый год куролесили», — завершилась мысль. «Чтобы кокс долбили, жрали и пили в три горла». Мысль была будто бы чужая, но, в то же время, будто бы своя. Она была предельно понятной, но Аркадий осознавал, что сейчас не время и не место, чтобы это обдумывать. Отголоски Алексея, догадался Немиров. Коктейль оздоровительный пошел впрок, поэтому мадам Бетанкур разложила свой пенал пожилой кокаинщице и изготовила себе дозу. В отличие от той юной особы, у мадам Бетанкур в наборе есть специальная ложечка, с которой удобнее занюхивать. Аркадий и не знал, что это увлечение было настолько распространено среди бомонда. 13. О кокаине в Российской империи. Кокаин, как и многие другие наркотики, в Российской империи был декриминализован, так как никто еще не знал, хотя некоторые и догадывались. Павлов, тот самый, выступал и говорил, что это опасная бяка, но его никто не слушал, об их пагубных для души и тела последствиях. Конкретно кокаин был дурью для богемы, которой стремились подражать аристократы и зажиточные мещане. Художники и поэты, писатели и артисты, нюхал даже Булгаков, но он этим не ограничился и пошел дальше, начав жалиться морфием. Гимназисты и военные тоже были не дураки занюхнуть. Некоторые болтают, будто бы мистер Кобс был вхож даже в покой царской семьи, но пруфов этому мы не имеем. Зато мы имеем пруфы того, что жена императора Николая II, императрица Александра Федоровна, плотно сидела на Веронале, который является чистым барбитуратом. Первым из них, сейчас он отнесен к классу психотропов и за его распространение можно надолго присесть. Фирма Байер на страже вашего нездорового, но зато спокойного сна, хе-хе-хе. Хорошо, что героином не укалываются прямо на моей барной стойке, подумал он. Поправившись, мадам Бетанкур поманила к себе какую-то женщину лет 40, одетую в траурный черный, и начала с ней беседовать о всякой ерунде наподобие моды в САСШ, Франции и Англии. Аркадию было не до вслушивания в эту беседу, он тут коктейли разливал, как проклятый, но он ловил на себе неопределенные взгляды этой женщины в черном. Вечер шел, танцы окончательно завершились, поэтому мужчины отправились в сигарную, чтобы побеседовать о каких-то важных мужских вещах, а женщины остались в барной комнате, чтобы иссушить все запасы Аркадия. Что посоветуете, юноша? Подошла к барной стойке женщина в черном. Рекомендую наиболее популярный коктейль «Закат над Сан-Франциско», без раздумий ответил Аркадий. Сочетание молока и шоколада подчеркивается нотками карамели, добавляю ее специально для посетителей салона мадам Бетанкур. Карамель была лишней, коктейль получался слишком приторным, но директор Шварц настоял, он хотел, чтобы этим вечером было что-то новое, чего не было на улице. «Чтобы выпил ты сам?» – спросила женщина. «Оздоровительный рекомендовать неэтично, это его продукция». «Воды», – ответил Аркадий. «Почему это?» – удивилась женщина. «Вода полезнее», – пожал плечами он. «В ней нет сахара, а это уже хорошо. Чем тебе не по нраву сахар?» – заинтересованно спросила женщина. «Сахар вреден для зубов», – ответил Аркадий. «А зубы надо беречь с молоду, как честь». «Хм», – хмыкнула женщина задумчиво, а затем улыбнулась. «Тогда мне воды». Аркадий вытащил из ледяной ванны кувшин с водой, используемый им для коктейлей, после чего налил этой свежей колодезной воды в чистый стакан. Чтобы подчеркнуть элитарность напитка, он поместил в стакан самодельный зонтик и нанизал на край дольку лимона. Женщина с благодарностью приняла стакан и начала медленно пить воду. «Выпей со мной, мальчик», — попросила она. Аркадий кивнул и налил себе воды. «За здоровые зубы и непорочную честь», — сказала она. «Аминь», — улыбнулся Аркадий. Они чокнулись стаканами и осушили их залпом. Начало июля 1911 года, а Аркадий не продвинулся в фазе плана ни на шаг. Он нанял целых 6 репетиторов, с которыми усиленно занимается по 7 часов в день. Денег это отнимает солидно, но они у него теперь есть. Директор Шварц, несмотря на проявляемую благосклонность к Аркадию, чьи услуги позволяют директору иметь непременный успех в салонах, уклоняется от прямой беседы. Он не хочет обсуждать идею того, что Аркадий может поступить в его реальное училище и сдать хотя бы 4 класса экстерном. Такое возможно, технически осуществимо, даже все 6 классов, но все зависит от желания директора. Аркадию, пока что, плохо даются законы Божьи, обучение которым он считает бессмысленным расходованием не бесконечного времени, а с остальным у него нет никаких проблем. Даже немецкий, который он начал учить по причине того, что знает, что ждет страну в недалеком и далеком будущем, дается ему гораздо легче, чем эти божественные законы. Возможно, все дело во внутреннем сопротивлении рационального разума. Он подсознательно считает эти знания бесполезными, поэтому не может заставить себя серьезно концентрироваться на этом. А возможно, что у него просто плохой репетитор. ХМММФ, занюхнул артист понюшку и щелкнул пальцами. Мне кока-колу. Аркадий, отточивший свои навыки до бритвенной остроты, налил в стакан шипучий напиток и передал его заказчику. Видимо, посетители посчитали, что самое лучшее место для употребления кокаина – это барная стойка. Или они находили удовольствие в молчаливой компании Немирова, или просто место удобное. Надо выводить Шварца на разговор, с однозначным ответом, подумал он. Мальчика себе нашли, что ли? Разливаю тут напитки, слушаю бред упоротых мудаков. Я бывал в Америке, заговорил артист, который перед этим исполнял какую-то песню на итальянском. Скажу я тебе, малец, кока-кола там намного лучше этого пойла. Да-да, конечно, не стал спорить Аркадий. Америка же, вот, артист ткнул в него пальцем. Потому что это Америка. Немиров понятия не имел, что там наливают в качестве кока-колы в Америке, но полагал, что напиток очень сильно отличался от того, что он пробовал в 2053 году. В его время кока-кола – это напичканное консервантами нечто, которое все, вопреки этому обстоятельству, очень любит. И он постарался приблизить то, что сейчас выдает за кока-колу, к тому, что пил сам. Получилось очень близко и, судя по неутихающему восторгу аудитории, очень хорошо. Пусть и не настоящая, зато своя, отечественная, подумал он не без гордости. Актер, несмотря на хулительные эпитеты в сторону напитка, с наслаждением выпил весь стакан и подвинул его к Немирову. Выпив еще два стакана задарма, он ушел в туалет, но больше так и не вернулся. В Америке он пил, да-да, конечно. На этот раз, весь банкет оплачивает не один директор Шварц. Оказалось, что мадам Бетанкур очень заинтересована в том, чтобы ее салон продолжал пользоваться успехом, поэтому они теперь делят все расходы на напитки со Шварцем, а еще в этом три дня назад грозился поучаствовать сам градоправитель, ему пришелся по душе новый формат салона. Но и итоговая цена бара возросла. На прошлой неделе градоправитель, сопровождающий самого губернатора, заказал чего-нибудь горячительного и очень удивился тому, что у Аркадия не нашлось ничего подобного. Было приказано исправить это досадное недоразумение, на что был получен ответ об отсутствии лицензии на торговлю спиртным, а то бы, конечно, само собой и сразу же. На следующее утро в комнату Аркадия постучал курьер, принесший Марфе официальную лицензию на торговлю алкогольными напитками, но только в пределах городских салонов и больше нигде. В лавке и за городом торговать нельзя, поэтому особого смысла эта лицензия не имеет, а Марфа даже успела обрадоваться. Алкогольная лицензия – это золотое дно. Увы, оно слишком глубоко и им почти недоступно. Аркадию все равно, а вот Марфа искренне расстроилась. Утешают ее лишь 30% от ежевечерней выручки. Зато теперь Аркадий, через отправляемого Пахома, официально закупается виски, коньяком, винами и даже пивом. Это открыло огромный простор для маневра и послужило поводом вспомнить любимые коктейли бывшей жены. И арсенал этих коктейлей был гораздо богаче. Виски с колой, села за барную стойку мадам Бетанкур. Аркадий быстро замешал примитивный коктейль, который даже не совсем коктейль, ввиду наличия лишь двух ингредиентов. Американцы называют его лонгом, за то, что пить его надо долго, но местные не знакомы с высокой культурой алкоголизма, поэтому пьют его залпом, как водку. Владелица салона была более осведомленной, ведь ее консультировал сам Аркадий, поэтому цедила лонг медленно. У них возникли какие-то странные взаимоотношения. Она относилась к нему как к наемной прислуге, но охотно слушала советы и рекомендации по всему, что связано с коктейлями и напитками. Немиров имел возможность наблюдать за тем, как люди медленно спиваются и деградируют. Они будто ждали сигнального свистка, алкогольный ассортимент начисто выбил все безалкогольные напитки с лидирующих позиций. На сегодня мадам Бетанкур сумела достать настоящий кубинский ром, поэтому у Аркадия есть для гостей коктейль Лумумба, изготовляемый из рома и какао. Сама она уже устала его пить, но вот остальные. Причем, она устала его пить еще на дегустации сегодняшнего меню, которая проводилась за 3 часа до начала салонного мероприятия. Она лично проверяет каждый новый напиток, причем очень тщательно, с пристрастием. «Кровавую Мэри мне, юноша», — подсел директор Филатов. «И не томи, вечер за вечером, они танцуют под музыку в соседнем зале, нажираются в баре, а затем идут в сигарную или продолжают торчать в баре, занюхиваясь и напиваясь. Вечер за вечером, Аркадий, если бы кто-то спросил его мнение, сказал бы, что тут все конченые. Он воспринимал все происходящее, все это вынужденное наблюдение за успешно состоявшимися наркоманами и алкоголиками, как цену за исполнение этой фазы плана. «Ох, сегодня напьюся», – произнес директор и выпил напиток залпом. «Кхех, не налегайте, господин директор», – лукавым тоном попросила его мадам Бетанкур. «Вам завтра на работу, еще кровавый Мэри мне», – стукнул стаканом по стойке Филатов. Немирову было нетрудно. Ближе к концу вечера вновь появилась женщина в черном. «Здравствуй, Аркадий», – села она за стойку. «Как у тебя дела?» «Все хорошо, Мария Константиновна», – ответил Аркадий. «Что вам налить?» Уж не думал он, уж не предполагал, что будет так долго разливать напитки. Это была лишь начальная фаза плана. «Воды с лимоном», – сказала она, – «и себе налей, будь добр». «Хорошо», – кивнул Аркадий, а затем улыбнулся. «За здоровые зубы и непорочную честь, за здоровые зубы и непорочную честь», – улыбнулась в ответ эта женщина. Они вновь чокнулись стаканами и залпом выпили воду. Он до сих пор не знает, кто она, но уже успел узнать ее имя и отчество. Ему известно, что эту женщину уважает мадам Бетанкур, а оба директора относятся к ней с подчеркнутой опаской. Это было странно. К властным кругам у нее никаких очевидных отношений нет, но градоправитель ей учтиво целует руку, а губернатор относится очень тепло. «Расскажи мне, будь добр, какую-нибудь историю о войне», — вновь попросила она. Несколько раз у них были долгие беседы под самый занавес салона, как сейчас. Он рассказывал ей известные ему истории о войнах прошлого, а она внимательно слушала. Ей понравилась его интерпретация битвы при Аускуле. Когда-то давно он задумывал начать писать книгу о попаданце в Древний Рим, но так и не решился. Зато он собирал материал, что его очень увлекло, и он запомнил очень многое. «Я рассказывал о битве при Саламине, рассказывал о битве при Фермопилах», — начал перечислять Аркадий. «Рассказал также о битве при Аускуле, а теперь, думаю, можно рассказать о Галлийской войне Гая Юлия Цезаря». «Об этом я и сама отлично знаю», — отмахнулась Мария Константиновна. «Расскажи мне лучше о Наполеоне. Ты же знаешь что-нибудь о его битвах?» «Знаю», — кивнул Аркадий. «Но все объять невозможно, поэтому могу рассказать лишь о некоторых из знаменательных битв. Например», — спросила она, — «могу довольно-таки подробно рассказать о битве при Фридланде, ознаменовавшей поражение 4-й коалиции», — ответил Аркадий. «Со стороны французов выступало около 80 тысяч солдат, а со стороны русских выступало около 65 тысяч солдат». Об этом была одна из его книг. Написана она была в экспериментальном стиле «День сурка», главный герой был попаданцем, приходящим в себя в теле застреленного русского солдата, рана на груди которого чудесным образом зарастает. Он не знает своей цели, не знает, чего от него хотят, но к полуночи, ознаменовавшей окончание битвы, невидимый таймер сбрасывается, и он вновь приходит в себя от острой боли в груди, посреди тел русских и французских солдат. Его главной целью было переломить ход битвы и обеспечить победу русской императорской армии, и он с каждой попыткой применяет для этого все более и более изощренные методы, включая настоящую ганкату, подразумевающую молниеносное применение 6 дульнозарядных пистолетов. За этот роман Немирова обвинили в плагиате. Всякие эксперты из интернета выкопали какой-то фильм из середины 10-х годов, там тоже было что-то подобное, только в футуристическом будущем человечества, с применением силовой брони. Так, с улыбкой кивнула ему Мария Константиновна. Авангард русской армии, прибывший к Фридланду, обнаружил, что город уже занимают, минимум, 3 полка французской кавалерии. После паузы, заговорил Аркадий. Начальник полиции города Астрахань, Иннокентий Борисович Кагоров, был не в духе. «Да что еще?» — спросил он у зашедшего заместителя, Евгения Ивановича Дубинского. «Пришли вести о тех 3 трупах», — сообщил Дубинский. «Так», — взбодрился начальник полиции. «Месяц назад, бедняки случайно обнаружили 3 тела среди груд мусора. Это были мужчины, но по лицам их личности установить не удалось. С них были сняты антропометрические данные, после чего эти данные были сравнены с местной картотекой. И оказалось, что в астраханской картотеке никаких данных по этим покойникам не нашлось, не местные. И это было плохо. Смерть у них была насильственной, 2 погибли от точных ударов в сердце, а 3-й был убит грязно, с 9 уколами в живот и 1 в грудь. Никифор Павлович, их научно-судебный эксперт, заявил, что работал опытный убийца, отличающийся ростом ощутимо ниже взрослого мужчины. Точность и выверенность ударов стилетом, оружие, требующим высокого навыка для надлежащего применения, свидетельствовало либо об абсолютной холодности душегуба, либо о немалом опыте в деле по убийству людей именно этим типом оружия. Так или иначе, но на основании этих данных они объявили сыск карлика-убийцы, но таких у сыскарей в контактах не было, и никто не мог вспомнить о подобных примечательных субъектах. Сыск ни к чему не привел, а губернатор требовал результатов. Тогда они составили протоколы и отправили данные по покойникам в Петербург и в Москву. Там картотеки для Бертильона Ж-14, Бертильонаж, система идентификации преступников по их антропометрическим данным, изобретенная юристом Альфонсом Бертильоном. Суть метода до безумия проста: измеряются 14 антропометрических показателей. Например, замерялись такие показатели, как длина тела, размах рук, длина головы, ширина головы, длина правого уха, ширина скулы, длина левой стопы, длина среднего пальца левой руки, длина мизинца левой руки, длина левого предплечья. Идея была в том, что совпадение всех 14 антропометрических показателей у разных людей имело шансы 1 к 286 миллионам, что исключало вероятность ошибки. Для хранения данных заводилась картотека, и при повторных замерах преступника происходило сличение показателей, что позволяло очень точно устанавливать личность этого неправедного индивида. Бертильонаж очень широко применялся почти по всему миру, но был риск, что замеры проводились небрежно, как это случилось в США в 1903 году, чуть не посадили невиновного Уилла Уэста, который почти подходил по карточке Уильяма Уэста, но только почти. Уиллу Уэсту повезло, что американские копы поймали Уильяма Уэста, подходившего к той карточке идеально, так бы посадили беднягу Уилла ни за что. Дактилоскопия оказалась многократно удобнее, поэтому от Бертильона же отказались в течение 20 лет после внедрения в Российской империи. Он, к тому моменту, все еще был. Ввели его в 1889 году, поэтому имелись обширные картотеки на множество преступников. Богаче. Установление личности жертв может хоть как-то помочь с установлением мотива их убийства, а уже на основании мотива можно найти возможных желающих убить этих троих. Котелок, Бондарев Игнат Иосифович, анархокоммунист, сотрудничал с охранкой, и охранка прислала нам официальный запрос по этим троим, сообщил Дубинский. Так, кивнул начальник полиции. Дальше. Потлатый, это Максимец Семен Джонович, продолжил Дубинский. Анархокоммунист, сотрудничал с охранкой. Так, вновь кивнул начальник полиции. Жестоко зарезанный, Багров Дмитрий Григорьевич, анархокоммунист, тоже сотрудничал с охранкой, закончил заместитель. Революционеры, изрек Кагоров. И что они забыли у нас? Сотрудник охранки прибудет в Астрахань сегодня к вечеру, ответил Дубинский. У него к нам есть ряд вопросов. Конечно же, у них есть вопросы. Раздраженно всплеснул руками начальник полиции. А на наши кто ответит? Да чего ты от меня хочешь? Раздраженно спросил директор Шварц. Аркадий слышал, что какая-то дама уже который день подряд никак ему не дает, что начинает его очень злить. Возможно, это не самое лучшее время для разговоров, но тянуть Немиров уже не мог, время поджимало. Я хочу обсудить возможность поступления в ваше реальное училище, господин Шварц, ответил Аркадий. Сдать экстерном все экзамены хотя бы за 4 года. Что? Удивился директор. Поступление в ваше училище, господин Шварц, повторил Немиров. И экстерн на все экзамены хотя бы за 4 года. Ты смеешься надо мной, ха-ха-ха, рассмеялся директор. Поступление в мое училище экстерн, ха-ха-ха. Это значит нет, уточнил Аркадий. Ха-ха, конечно же, нет. Отсмеявшись, ответил Александр Яковлевич. У меня учатся только лучшие, а ты, какой угодно, но не лучший. Ты вообще из крестьян. Зачем мне брать тебя, когда у меня ежегодно конкурс по 16 человек на место экстерн, ха-ха-ха. У Немирова появилось устойчивое желание ударить Шварца пару раз головой о барную стойку, но он сдержался. Ты здесь как говорящая обезьянка, продолжал обострять директор. Крестьянин, который может поддержать беседу и наливает изысканные напитки. Ха-ха, я оплачиваю даже не напитки, это сущая мелочь, я оплачиваю твое присутствие здесь. Ты тут как экзотическая обезьянка в зоопарке. Это он так пытается зацепить его, но Аркадий прекрасно понимал, что главная причина его нахождения здесь – эксклюзивность напитков. Многие пытаются повторить коктейли, много у кого даже что-то получается, но лишь с некоторыми коктейлями. Такой богатый коктейльный пул есть только у него. Возможно, крестьянское происхождение Аркадия имеет какое-то влияние и несет в себе элемент диковинности, но очевидно, что он не настолько уникален и необычен, чтобы держать его как обезьянку в контактном зоопарке. Более вероятно то, что Шварца гнетет это ощущение зависимости и обязанности каким-то крестьянам из вымершей деревеньки. Это была ошибка Немирова, он подумал, что имеет дело со зрелым и самодостаточным человеком. «Мне все понятно», – произнес он. «Что ж, было интересно и выгодно с вами сотрудничать». Суммарно они заработали на этих салонных вечерах 5817 рублей чистыми. Никаких конкурентов, поставки сырья налажены, клиенты гарантированы, опыт огромен. Это тепличные условия для бизнеса. Немирову было даже немножко жаль, что придется разрывать этот контакт. «Что?» – недоуменно нахмурился директор. «Ты будешь продолжать готовить коктейли и разливать алкоголь, иначе окажешься на улице. Я поговорю с Марфой Кирилловной, и ты просто. Вот и увидим», – пожал плечами Аркадий. «А теперь, раз уж мы все обсудили». Он отошел вправо и принял у очередного актера заказ на порцию виски с колой. Директор хмыкнул и ушел, чтобы веселиться и наслаждаться декадентским кутежом. Через полтора часа с лишним, когда все вновь двигалось к завершению, по причине усталости пьяных гостей, за барную стойку вновь села женщина в черном. «Здравствуй, Аркадий», — улыбнулась она ему. «Здравствуйте, Мария Константиновна», — вежливо кивнул он ей, не прекращая натирать стакан полотенцем. «Почему ты грустен?» — спросила она. «Не оправдались некоторые мои надежды», — честно ответил Аркадий. «И какие же были у тебя надежды?» — поинтересовалась женщина в черном. «Я надеялся, что мне удастся поступить в реальное училище и закончить его экстерном». Не стал Аркадий скрывать суть своего плана. «Теперь мне стало окончательно ясно, что это невозможно». В голове он уже прорабатывал другой план, более сложный и более рискованный. Ему очень не хотелось прибегать к чему-то подобному, поэтому он испытывал внутреннее сопротивление, но теперь просто нет другого выхода. «А зачем тебе нужно поступать в реальное училище и заканчивать его экстерном?» – спросила Мария Константиновна. «У меня была цель», – вздохнул Аркадий. «Я с самого раннего детства хотел стать военным». Это тоже было правдой. Он хотел быть военным с самого детства, правда, с другого. «Зачем же тебе это?» – спросила женщина. «У тебя ведь все замечательно, ты зарабатываешь так много, что тебе хватит на приличную жизнь хоть в Петербурге, хоть в Москве. Деньги – это не самоцель», – покачал головой Аркадий. «Копить деньги ради самих денег – это глупое занятие, которое совершенно не годится в качестве жизненного пути. Многие с этим могут не согласиться, но Немиров очень многое понял за прожитую жизнь. «Все мы умрем», – подумал он. «Но если у тебя нет в жизни достойной цели, то ты умрешь бессмысленно». Он считал, что попытки выцарапать у судьбы лучшее будущее для человечества – это достойная цель. Да, он лил кровь на полях сражений уже давно бессмысленной войны, но что еще он мог? Там никто уже ничего не мог. Даже президенты ключевых стран и самые влиятельные революционные вожаки. Было уже слишком поздно. «А что годится?» – заинтересованно спросила она. «Служба своему отечеству», – ответил Аркадий. Выражение лица Марии Константиновны изменилось. С добродушного и снисходительного оно сменилось на безэмоциональную каменную маску.